сунув бумажку в карман, она снимает с крючка фонарь. За ночь свеча в нем сгорела полностью. Забрав фонарь, она возвращается в дом. Барахлюш срывает с дерева красный шар и запихивает его в рот. Он голоден, как волк. Следуя его примеру, Артур срывает такой же шарик, но не сует его в рот, а придирчиво рассматривает. «Это моя любимая еда», — пыхтит с набитым ртом юный принц. Артур недоверчиво обнюхивает полупрозрачный шарик, с виду вполне аппетитный. Попробовав, мальчик убеждается, что шарик сладкий, чуть-чуть с кислинкой. Если сравнивать его с едой людей из большого мира, то он больше всего напоминает свежее песочное пирожное. Артуру шар нравится, и он с удовольствием вгрызается в него. «Ммм, как вкусно!» — мычит он. «А что это?» «Яйца стрекозы», — отвечает Барахлюш. Артур застывает, как вкопанный. По телу его пробегает судорога, и все, что он проглотил, оказывается на дороге. Чувство отвращения превозмогло голод. Барахлюш хохочет и бежит вперед. «Идите сюда!» — зовет мальчика вселение. Сама она давно оторвалась от них и теперь стоит в самом конце прорубленной ею тропы. Кое-как почистившись, Артур подходит к ней. Следом подбегает Барахлюш. Мимоходом он успел сорвать еще какую-то съедобную гадость. Селение стоит на краю большого каньона, сделанного руками гуманоидов. Вдоль каньона гуманоиды поставили огромные трубы в белую и красную полосочку. Артур с ужасом смотрит на сооружение, которое он сам и сотворил. Это его оросительная система. По разноцветным соломинкам вода поступает на грядку, к каждому росточку редиски. Живя в большом мире, он даже предположить не мог, что его сооружение выглядит так ужасно. «Ох, какой кошмар!» — вздыхает Барахлюш. «Эти гуманоиды и в самом деле сумасшедшие!» «Да, правда, отсюда водопровод смотрится неважнецки», — смущенно соглашается Артур. «Кто-нибудь может мне сказать, зачем нужно это безобразие?» — с нескрываемым отвращением спрашивает Селения. Артур чувствует, что дальше отмалчиваться неприлично, и нехотя произносит. «Это оросительная система. По полосатым трубкам сверху подается вода». «Вода? Опять вода?» — в ужасе восклицает Барахлюш. «Мы здесь все утонем, когда эту систему включат!» «Понимаешь, я не знал, даже не подозревал, что вам это может помешать», — вконец смутившись, оправдывается Артур. «Ты хочешь сказать, что сам соорудил этот ужас?» — изумляется юный принц. «Да, сам, чтобы поливать редиску, которая растет на грядке». «Ох, так вы едите эти противные штучки, сидящие в земле?» «Вот уж действительно, эти гуманоиды совершенно сумасшедшие!» Селение сохраняет спокойствие и равнодушным взором окидывает ирригационную систему Артура. «Будем надеяться, что твое изобретение не попадет в лапы к ужасному У. В его грязных рукоклешнях оно принесет нам огромный вред». Артур застывает, как вкопанный. Однако изумление его относится не столько к словам девочки, сколько к тому, что он видит на дне каньона. «А, вот и он! Точнее, его армия!» — шепчет Барахлюш, устремив взгляд туда же, куда смотрит Артур. Селения наклоняется и видит. На дне каньона суетятся осматы. Те, кто сидит верхом на комарах, то и дело поднимаются в воздух и кривыми резаками отсекают куски труб сверху. Внизу такими же резаками пешие осматы перепиливают трубы у самого основания —